Часть шестая. Дермат внимательно смотрел на Дженнис. Когда он увидел, что его узнали, он стал плакать и умолять папу не выдавать его полиции. Мама говорит, папа стал бледный, как смерть, вышел в ванную, и там его вырвало. В конце концов он сказал Финистеру: «Даю вам 24 часа на то, чтобы скрыться. А по истечении этого срока все сведения о вашей новой жизни, адрес, новое имя, все будут переданы в Скотланд-Ярд». Так он и сделал. И Финистер умер в тюрьме. Вы не думайте только, что я вредная, что я ей завидую. Но я тут подумала, как вы думаете, может быть, Ева Нил когда-то сидела в тюрьме? Внизу в гостиной остались только Ева и Тоби. Они не смотрели друг на друга. Ева бродила по комнате, разыскивая сумочку по нескольку раз в одном и том же месте. Но когда она приблизилась к двери, Тоби кинулся ей наперерез. «Уходишь?» «Я ищу сумочку, а потом уйду. Отойди от двери». «Полиция считает...» «Полиция, как ты слышал, хочет меня арестовать. Так что мне надо пойти собрать вещи. Думаю, это мне разрешат?» «Ты сама знаешь, я встану на твою защиту. Можешь не сомневаться». «Благодарю». Не уловив ее иронии, Тоби задумчиво вперил глаза в пол. Он пустился в рассуждение. «А арестовать они тебя не могут. По-моему, они и не собираются. Просто хотят попугать. Но я сегодня же пойду к английскому консулу. Понимаешь, если тебя арестуют, вряд ли это понравится нашему банку». «Надеюсь, и вам тоже это не понравится». «Ну, ты не понимаешь таких вещей. Банк Хуксон – одно из старейших финансовых заведений Англии. Так что ты уж не осуждай меня за разные меры предосторожности». «Ты веришь, что я убила твоего отца, Тоби?» «Никого ты не убивала. В общем, мне не очень-то приятно. Все у нас с тобой было так хорошо, так чудесно, и вдруг ты опять связалась с этим Эпвудом. Давай разберемся, только честно. Я ничего не знаю и знать не хочу о том, что за жизнь ты вела до нашего знакомства. Я все это могу простить и забыть». Ева оторопела. «Ну, ладно, к черту все это. У человека идеалы, понимаешь? Да, идеалы. И когда он надумал жениться, он надеется, что его избранница будет им соответствовать». «Пусти, мне надо идти». «Постой, ну куда же ты? Вдруг ты нарвешься на полицию или на репортеров? Ты в таком состоянии, ты же можешь не весь что наговорить». «И банку Хуксонов это не понравится». «И к чему тут ирония? Надо смотреть на вещи реалистически, Ева. Мне только одно надо твердо знать. Скажи, ты поладила снова с Эдвудом или нет?» «Нет». «Не верю». «Тогда зачем ты спрашиваешь? Знаешь что, отойди, пожалуйста, от двери». Тоби гордо скрестил руки на груди. «Прекрасно. Раз ты так...» Он отступил в сторону с видом уязвленного достоинства и отчужденной вежливости, задрав подбородок кверху. Ева бросилась мимо него в холл. Когда она закрыла за собой дверь, она увидела, что к ней, издавая горлом какие-то странные звуки, устремляется дядя Бен. Его еще не хватало. «Уходите, а вам тут письмо пришло. Нашел в почтовом ящике 10 минут назад. Кто-то бросил на ваше имя. Наверное, важное». Еву не интересовало, важное это письмо или нет. Она положила письмо в сумочку, бросила ему спасибо и выбежала на улицу. «Дура ты, дура», — думала она, — «почему не рассказала им о том, что видела, что кто-то в их семье, кто-то, кто носит коричневые перчатки, подлый лицемер? Не смогла сказать? А почему? Ты же не связана с ними никакими обязательствами, Ева Нил, уже не связана». Обессилев, она прислонилась к стене виллы. Кому-то из них, оказывается, ничего не стоило преспокойно взять и убить. и все они готовы счесть ее чуть ли не потаскушкой, которой они, видите ли, великодушно и мудро не отказывают от дома. Лишь двое, случайно или нет, проявили себя как благородные люди. Первый – никчемный Нет Этвуд, никогда не выставлявший себя порядочным и, однако, уже теряя сознание, сочинивший ложь, который надеялся ее выгородить. А второй – этот доктор. Как там его зовут? Вопрос только один. Поверит ли полиция Неду Этвуду, даже если он скажет чистую правду? Он вряд ли оправдается. Может быть, махнуть на все рукой, наплевать на мнение Лоузов и пойти прямо к Неду? Ему сейчас даже не позвонить нельзя, не написать письмо. Стоя в прохладной тени, Ева крепко сжала в руке сумочку. Она открыла ее, развернула помятый конверт и достала письмо. «Если мадам желает узнать кое-что для нее ценное в ее теперешнем положении, пусть наведается в дом номер 17 по Рю де Ларп в любое время после 10. Дверь открыта. Милости просим». Ева подняла глаза. Рядом была ее собственная вилла, где Ивета Латур, очевидно, готовила ей ужин в отсутствии кухарки. Не успела она еще нажать звонок, а проворная и непроницаемая, как всегда, Ивета уже отворяла дверь. «Ужин готов, мадам». «Не надо мне никакого ужина». «Мадам, следует поддержать силы». «Ивета, почему вы заперли дверь у меня перед носом в ту ночь, когда убили сэра Морриса Лоуза?» «Ну, я не поняла вас, мадам». «Что вы наговорили обо мне полиции? Почему мой белый кружевной халат не вернулся из чистки?» «Они иногда так долго держат вещи, верно ведь?» Порыв Евы разбился о ее непроницаемость и разлетелся вдребезги. Она взбежала вверх по лестнице и рухнула на кровать в своей комнате. Она задыхалась. Колени у нее дрожали, кровь отхлынула от щек и стучала в висках. «Дом 17, Парю де Ларп. Дом 17. Трудно сказать, сколько времени она пролежала в совершенной неподвижности. Встрепенулась она только, когда в дверь позвонили. Внизу раздалось сразу много голосов. Топ-топ-топ. Затопали по ковру шаги и Иветты, торопливые, как никогда. «Там внизу полно полицейских, мадам». На лице ее было написано полнейшее удовлетворение. «Сказать им, что вы спуститесь?» «Проведите их в главную гостиную. Я сейчас спущусь». Дверь закрылась. Ева тотчас вскочила. «Ну уж нет». Она подошла к шкафу, вынула меховую накидку и надела ее. Она заглянула в сумочку, проверяя, есть ли там деньги. Потом погасила свет, выскочила в холл, неслышно сбежала по лестнице и юркнула в сад через черный ход, успев краем глаза заметить, как Ивета, стоя к ней спиной, гостеприимным жестом приглашает служителей закона проходить и присаживаться. «Такси! Такси! Такси! Дом 17, Парю де Ларп!» Они домчались быстро. В этот поздний час на улицах почти не было машин. «Это тут?» «Да, мадам». «Частный дом?» «Нет, мадам, лавка. Цветочная лавка». «А вы случайно не знаете, чья это лавка?» «Управляет тут мадемуазель Латур. Она же мадемуазель Прю. Очень обходительная девушка». «Латур?» «Да, мадам. Вам нехорошо, мадам?» «Нет». «А у нее есть родственница, сестра или, может, тетя, такая Иветта Латур?» Шофер уставился на нее. «Вот, господи, ну и задали вы мне задачу, мадам. Я бы с удовольствием...» «Понятно, понятно». Она хотела было задать ему еще какой-то вопрос, но передумала, повернулась и заспешила к цветочной лавке. За чисто вымытым зеркальным стеклом почти ничего не было видно. Ева взялась за ручку, и дверь подалась. Она распахнула ее, ожидая, что тотчас затренькает колокольчик. Но все было тихо. Тьма и тишина. Оставив за собой открытую дверь, Ева осторожно вошла в лавку. На нее дохнуло влажной, благоуханной прохладой. Она прошла мимо прилавка и кассы, мимо спутанных цветочных запахов, разбавленных сыростью, и, наконец, заметила желтую полоску света. Он выбивался из-под тяжелой портьеры, которой была завешена дверь, в заднюю комнату. «Кто там?» Ева шагнула вперед и раздвинула портьеру. В кресле возле лампы сидела привлекательная девушка, очевидно, мадемуазель Прю Латур. Рядом с нею на столе стояла коробка с шитьем. Она чинила розовый эластичный пояс для чулок и как раз перекусывала нитку. Эта деталь придавала всей сцене непарадную, интимную уютность. Напротив мадемуазель Прю сидел Тоби Лоус. «Ах, мадам, значит, вы получили мою записку? Очень хорошо. Входите, пожалуйста». Стыдно сказать, но сначала Ева чуть не расхохоталась Тоби в лицо. Но нет, смешного тут было мало, очень мало. Тоби застыл на стуле. Он как зачарованный смотрел на Еву, не в силах отвести от нее взгляд. Темная краска медленно заливала его лицо, пока оно не сделалось красным, как свекла. Все муки совести отобразились на нем с печальной очевидностью. «Вы написали эту записку?» — обратилась Ева к девушке. «Вы уж меня извините, но, мадам, приходится смотреть на вещи практично». Она подошла к Тоби и небрежно чмокнула его в лоб. «Бедненький Тоби! Уж, кажется, давно мы с ним дружим, а он так ничего и не понял. Но пора поговорить откровенно. Вы согласны со мной, мадам Нил?» «Согласна. Сделайте одолжение. Начинайте». «Видите ли, мадам, я не какая-нибудь... Я девушка из хорошей семьи. Заметьте, мне дали понять, или, по крайней мере, я так поняла по своей невинности, что у месье Лоуза честные намерения, и он собирается на мне жениться. И вдруг объявление о вашей помолвке. Я вас спрашиваю, это честно? Справедливо? Порядочно?» Ответом ей было молчание, но мадемуазель Прю было нелегко смутить. «Мужчины! Мужчины, они такие! Знаете, я даже не удивилась. Но моя сестра Иветта, так та прямо стала сама не своя. Я уж, говорит, расстрою ему женитьбу и управу на него найду. Он будет твой». Ева почувствовала, что начинает многое понимать. Неужели? «Ну, я не такая. Я за мужчинами не гонюсь. На Тоби свет клином не сошелся, но по справедливости... Вы же тоже женщина, мадам, и вы поймете меня. По справедливости... Мне полагается какое-то возмещение за потерянное время и мои поруганные чувства. Так ведь?» У Тоби, наконец, прорезался голос. «Ты ей написала?» Прю не обратила на его вопрос никакого внимания. «Ну вот и я, значит, прошу его о возмещении, чтобы расстаться друзьями. Я желаю ему всего самого лучшего. Поздравляю его с женитьбой, но он... морочит мне голову и ссылается на свои стесненные обстоятельства. И тут умирает его папа. Я на целую неделю оставила его в покое, только выразила сочувствие. Правда, и сам он сказал, что благодаря наследству он теперь сможет честно со мной рассчитаться. А вчера он вдруг заявляет, что дела его папы запутаны. Денег всего ничего, и что мой сосед-антиквар месье Вейль требует уплаты за сломанную табакерку, которая стоит, шутка ли сказать, с ума сойти, 750 тысяч франков!» «Эту записку?» «Да, я написала ее». «Зачем вы ее написали?» «Любому человеку с чувствами это ясно само собой. Я очень люблю бедняжку Тоби, и, честно говоря, Я не богата. Ну так вот, мадам, вы богаты, мне говорили. А людям с чувствами, тонким людям, мадам, не надо разжевывать такие вещи. Верно? Я как-то... Мадам, вы хотите замуж за бедняжку Тоби? Я, конечно, в отчаянии, но я понимаю, что к чему. Я девушка независимая, никому не мешаю, но практичность тут необходима. Так что если вы сами, мадам, согласны выделить мне небольшое возмещение, все чудесно уладится, и все мы будем довольны. Что ж тут смешного, мадам? Простите, простите меня, я вовсе не смеюсь. Можно мне присесть? Ну, конечно. Что же это я просто... Это неприлично. Вот сюда, пожалуйста. Это любимый стул Тоби. Багрянец, вызванный внезапным вторжением Евы, уже совершенно сполз с лица Тоби. Он все еще чувствовал себя скованно, но гнев уже вступал в свои права, а с ним вместе и ощущение морального превосходства. Тоби попал в ужасное положение, и ему хотелось на ком-то это выместить. «Выйди!» «Мсье?» «Выйди, тебе говорят!» «Ты забыл, наверное, что это дом, мадемуазель Прю?» «Мне все равно, чей это дом. То есть, выйди отсюда, пожалуйста, мне надо поговорить с мадам». «Безусловно. Мадам, вероятно, захочет уточнить насчет возмещения». «В общем, да». «Что ж, мне очень приятно, что вы так благородно ко всему отнеслись, мадам. А то я беспокоилась, но я иду, я буду наверху». Взяв со стола пояс и иголку с ниткой, Прю направилась к двери. Она весело-приветливо кивнула обоим, продемонстрировав прелесть своих глаз, губ и зубов, и растворилась в цветочных запахах, осторожно прикрыв за собой дверь. «Ну, Тоби, что скажешь?»